Глава 12. Сплетни и влюбленный Альф. Всю следующую после визита бабули неделю я провела в ежедневной рутине. Правда, я ни на миг не забывала о том, что сказала своей ба. И раз я решила, что найду Валю достойную жену, от которой он не захочет уйти, значит, я ее найду. Да и сколько этот Альф планирует жить на моей территории? Еще неделю? Месяц? Лично меня такое соседство немного нервирует. Но, как выяснилось, только меня. Свити заявилась, как всегда, в середине недели. И, разумеется, не одна, а с напитком. На сей раз она взяла его из расчета на четверых. Либо Эля сдала ей информацию о пребывании Вали у нас в доме, либо моя давняя подруга и сама догадалась. А может, просто взяла про запас на всякий случай. Ну и как у вас дела? Со всем удобством, расположившись на диване, поинтересовалась Свити. Перед ней уже традиционно стояли пузатые бутылочки с моей любимой клюковкой и 4 бокала. Помимо выпивки, на столике нашли свое место тарелка с пикантным сыром на любителя в лице Валя, огромное блюдо с фруктами для девочек и вытащенные из моей заначки 10 конфет, которые принесла Ба. Каждая из этих конфеток стоила столько, что можно было прожить неделю в недорогой гостинице. К сожалению, так как сладкоежка во мне не погибла, а выросла у маньяка-сладкоеда, сие сокровище заняло место передо мной и ожидало своей очереди на попадание в желудок. Друзья поглядывали на меня с улыбкой. Ну что поделать, если на сладкоежку я походила еще меньше, чем на пресловутую фею любви. Вот-вот. А так как знали об этой моей страсти очень немногие близкие люди, то и сладкие шедевры в подарок я получала не так уж и часто. «Нормальные дела», – ответила Эля, поняв, что я настолько ушла в созерцание конфет, что уже не способна разговаривать. «А что там с тем гномом, на которого так слезно жаловалась Крисси в нашу прошлую встречу? Нашли ему пару?» На этот раз Свити адресовала свой вопрос напрямик Эле, но тут очнулась я. «Да все у них ровно, кажется. Ваня, правда, собирается на днях погинуть, Террис. Но Ян вроде бы договорился с хозяином каравана, и его тоже взяли. Что там у них точно, я не знаю, но в том, что из них выйдет слаженная команда, я не сомневаюсь». «То есть на этот раз обошлось без твоего чудо-зелья?» «К счастью, не могу себе представить ситуацию, в которой оказалось бы Ваня, если бы Ян глотнул чего-нибудь из моих запасов. Боюсь, она бы его пришибла в первый же день. Уж Ваня любую сковородку смогла бы поднять», – нервно улыбнулась я, вспомнив злосчастный подарок, который преподнес Хрин своей изящной избраннице. Да, если бы Ян повторил подвиг друга, то лежать бы ему с сотрясением мозга в лучшем случае, или с проломленной головой в худшем. Кстати, а как там мое средство от аллергии? Еще не все извели? Даже не начинали, надулась Свити, словно я заподозрил ее в чем-то недостойном. До нового учебного года еще 3 недели. Если мы все истратим до начала занятий, то как же мы будем развлекаться в процессе обучения? Так что бережем мы его, как зеницу ока. Или ты решила расщедриться еще на пузырек-другой? Вы бы видели, как загорелись глаза Свити. Буквально заполыхали алчным пламенем. Так вот я, оказывается, в качестве кого нужна твоей лучшей подруге. Значит, зельевар. Ну-ну. Посмотрим, что из всего этого выйдет, когда она опробует мой эликсирчик на своем напарнике. Я же не ошибаюсь, это именно его симпатичную мордаху я вижу каждый раз после наших посиделок, так? Вот я и развлекусь, особенно когда Свити начнет от него бегать и прятаться. Мечтательно улыбнувшись, я закинула в рот конфетку. Нежнейший шоколад сразу же начал таять. Бесподобно. И почему я не могу переманить королевского кондитера к себе в агентство? Я даже готова ему открыть лавку по соседству, лишь бы он был всегда под рукой. Так, ну раз уж Крисси сегодня находится в шоколадном раю, Элли смерила меня насмешливым взглядом, тогда на правах заместителя шефа поддерживать беседу буду я. Я в отместку показала ей перемазанный в шоколаде язык. Завидует она. Ясно же, что завидует. Она же вечно на диетах. То только салатом зеленым питается, то переходит на брокколи. Скоро с таким рационом она либо растением станет, либо козой какой-нибудь. Шеф услышал. Шеф согласен, поддакнула я, наливая себе рубиновой жидкости в бокал. Аромат клюквы был непередаваем. Все-таки сия настоечка у моей ба получается лучше всего. И Свити, зная мою любовь к этому напитку, раз за разом разводит грозу и ужас Тейриза на пару бутылок. Ну, раз шеф согласен, то и Элли не против. Механически передразнила меня моя сотрудница, но почти сразу же переключила свое внимание на Свити. Что нового в институте, да и в столице в целом? Никогда не поверю, что ты не знаешь всех дворцовых сплетен. Тебе по должности положено. Не знаю, кем и где покладена, начала была Свити, но я недовольно замычала и, проглотив конфетку, произнесла: «Давайте без любимых присказок Бубля. Мне его и днем с головы хватает. Если вы будете повторять его глупости еще и вечером...» «Мы поняли, успокойся». Прежде чем я успела не на шутку разойтись, Свити поспешила исправить свою оплошность. «Значит, свежие сплетни. Ну, говорят, что 10 преподавателей все-таки ушли в бессрочный отпуск в связи с ожиданием прибавления в семействе. Лорд-директор рвал и метал, но подписал все заявления. Король предложил наградить тебя медалью за столь самоотверженный труд во благо исправления демографической ситуации среди магов. Но ты же в курсе, что эти светлые головы редко когда собственными детьми обзаводятся, предпочитая чужих воспитывать. Правда, он совсем не рад, что приходится так срочно искать преподавателей перед началом учебного года, но это уж точно от тебя не зависело». Я нервно усмехнулась. Если бы и это зависело от меня, я бы точно свихнулась на трудовой ниве. Так что пусть сами плодятся и размножаются, без моего посильного участия. Потом говорят, что наследник у нас жениться намеревается. Правда, пока не ясно, когда и на ком. Но все первые красавицы королевства терроризируют дворцовую стражу уже второй месяц. Но хоть наследник без моей помощи способен себе девушку найти. А то я уж было испугалась, что реальной феей любви становлюсь, прокомментировала я, закусывая сие известие очередной конфеткой. Не волнуйся, ему уж точно найдется, кому жену выбрать. Там и твоя ба рядом, да и король с супругой не промах. Сильно разгуляться наследничку не дадут, без промедления откликнулась Свити. Так, дальше. Кажется, кто-то говорил, что в этом году по договору с институтом на обучение прибывает группа темных эльфов, прямиком из пещер, к нам за парты. Мучиться, кстати, с ними придется именно пятикурсникам. Деток помладше темные нам пока не доверяют. Твой Тиан бьется не первый год, но пока выторговал лишь группу из 5 эльфят средних лет. Далее есть сведения, что и из соседних держав к нам по обмену кого-то отправят. Правда, там речь идет уже о тех, кто закончил 6-летку. То есть меняться будут будущими лордами-магами и леди-магинями. Ох, кажется, я теперь понимаю Тиана. Я бы на его месте при такой насыщенной жизни в институте тоже главную проблему последних лет за порог бы выставила. Благодушно улыбнулась я. Сейчас я совсем не держала обиды на своего крылатого красноглазого. Скорее уж сочувствовала. Год у него выдастся далеко не простым. Это да, тут он, конечно, был прав. Ну что мешает мне протащить пару зелий твоего производства? Запрет на магопрактику. Кстати, это он по-умному придумал. Мало того, что из института убрал, так еще и новые зелья я варить права не имею. Ох, что-то на меня после клюковки и конфеток такое благодушное настроение нашло, что я сейчас всех люблю, даже Тиана. А что, мало осталось? Совершенно искренне забеспокоилась Свити. Так и думала, что у них на меня какие-то там свои планы. Вернее, даже не на меня, на мои эликсирчики. Ну да, их и было-то чуть больше десятка. Я же из-за нашего физрука тогда половину темы запорола. И зелья пострадали. В общем, мало осталось. Очень-очень мало. А если приготовить? Ну, тайком. Кто узнает? Я пьяно захихикала. И это мне предлагает нимфа истины. Служительница отдела магического правопорядка. Хулиганка она, вот кто. Я узнаю. Нет, Свит, если тебе нужно зелье, вари сама. Приворот способен любой первокурсник сварить. Но твой никто не раскусит. От моего зверсту будет розами нести. Я лишь философски пожала плечами и произнесла: тогда экономь. Не трать без повода стратегически ценный продукт. И выйдет, как планируешь. Витя обиженно надулась, но возразить ей было нечего. Она не хуже меня понимала, что законы нарушать – последнее дело. И чаще всего опасно для жизни. А мне моя шкура очень даже нравится в том состоянии, в котором пребывает сейчас, без лишних дырок и повреждений. После этих посиделок мы расползлись по своим кроваткам. Витя традиционно отбыла в неизвестном направлении вместе с красавцем-брюнетом, как обычно, далеко за полночь. Наконец-то сон. Проснулась я на заре от какого-то странного звука. Кажется, это стук. И кого же это принесло в такую рань? На двери же еще со вчерашнего вечера появилась волшебная надпись «Учет до полудня». Я, сонно щурясь и постоянно ругая про себя неизвестного дятла, доползла до окна и посмотрела на ворота. Мысленно я уже подготовила просветительскую речь на тему «Почему похмельных ведьм нельзя будить до обеда». Но, к своему удивлению, я обнаружила, что у ворот никого нет. При этом стук не смолкал ни на минуту. Это еще что за слуховая галлюцинация? Я взглянула на такого же взъерошенного сосна Бубля. Он прижимал уши к голове передними лапами. Нет, ладно, у меня глюки. Это еще можно списать на эффект от клюковки. Но чтобы еще и у моего кроли, маловероятно. Я прислушалась к стуку. Боги, да он же раздается не с улицы, а из коридора. Что там еще могло произойти? Мигом забыв о вчерашней попойке, я схватила халат и бросилась к двери. Не удосужившись даже тапочки надеть, я, как есть, босая и простоволосая, выглянула в коридор и замерла с отвисшей челюстью. Перед дверьми комнаты, которую занимала Эля, на коленях стоял Валь. За спиной в одной руке он держал букет ободранных на заднем дворе маков, а второй методично стучал о косяк. Мать-перемать! Какой кретин додумался подлить Альву одно из моих зелий? Хотя отвечать не надо, я и так знаю. Правда, то не кретин, кретинка, влюбленная и совершенно не думающая той частью тела, на которой уши растут. Нет, надо же было додуматься, напоить Альва моим зельем. Эля, прекрасно зная, что та не спит, спать под такой стук не может даже мертвый, выходи. Нам надо немедленно поговорить. И думаю, ты знаешь о чем. Валь, услышав за дверью какие-то звуки, сразу же нацепил на лицо счастливую улыбку истинно влюбленного человека. Нет, я, конечно, рада за этих двух идиотов и все такое, но что мне делать следующие 2 недели? Терпеть агрессивную романтику в исполнении Альва? Ой, Эля еще просто не в курсе, что это такое. А я-то на своей шкуре уже проходила. И повторять пока не тянет.